Глава 37. Прощание с Морозовым. Мы обошли почти всю территорию Морца, но князь Морозов словно испарился, словно почуял неприятность и теперь старался не попадаться мне на глаза. То и дело нам встречались фанаты. Они просили сфотографироваться, оставить автограф или записать поздравительные видео. И Денис поначалу смущался такого повышенного внимания, но быстро освоился и начал улыбаться, охотно позируя в камеру. «К этому сложно привыкнуть», — поделился со мной брат, когда несколько счастливых фанаток убежали по дороге, на ходу заливая фото с Морозовыми в социальные сети. «Потому я до сих пор и не смог», — поддержал его я. Денис улыбнулся. У стенда Пожарских в толпе туристов я заметил белую рясу Никона. Жрец доброжелательно общался с ведьмаками и охотно фотографировался с посетителями. Кажется, он был доволен происходящим и буквально сиял. «Никон может стать верховным», — склонившись ко мне, негромко заметил Денис. «Вполне», — едва слышно отозвался я, беспокоясь о том, что кто-то может нас услышать. Княжич же принял мой краткий ответ за неуверенность и начал пояснять. «Он нравится людям, тем более после того, как ты рассказал о его роли в твоей судьбе. А уж после идеи с Мезоамерикой, роликами детектива и совместным делом с Вагаш...» «И не солгал ни одним словом», — перебил я брата. «Ты ведь знаешь об этом. И будет здорово, если Никону доверит высокий пост. Он умеет продвигать людей». «Отчего-то я верю, что он сможет помочь не только ведьмакам, но и людям», — произнес Денис. Мы с братом обменялись понимающими взглядами и направились дальше. Фестиваль удался на славу. Гости ходили между стендами, фотографировались со своими кумирами и охотно покупали сувениры. Меж туристов сновали лоточники со сладостями и фигурками в виде темного ведьмака. Особенно меня удивили небольшие шоколадки с названием «Кусочек темного» и леденцы из жженого сахара «Попробуй темного на вкус». Взрослым предлагали пенный квас с карамельным солодом со слоганом «Это потому что я темный», а к нему подавали ржаные сухарики «Темная жизнь важна» и семечки «Темные только снаружи». Я довольно усмехнулся, оценив уловки маркетологов. Нам пришлось обойти стенды всех гостей, чтобы уважить семьи. Здесь были как довольно известные в империи фамилии, так и совсем новые, о которых слышал лишь изредка, краем уха. Денис все это время высматривал кого-то в толпе, но потом вошел в роль радушного хозяина и вскоре уже добродушно приветствовал подписчиков, глядя в камеры гостей. Я вдруг понял, что все это время не видел княжны Серовой, и от этого стало немного не по себе. Мне было сложно представить, что было на душе брата. Солнце уже катилось к закату, приятная прохлада, которая тянулась от реки, сменяла дневную жару. В небе тревожно затрепетали воздушные змеи, борясь с потоками посвежевшего ветра. Завидев издали детскую площадку, я направился к ней. Хотелось оценить безопасность сооружения и заодно увидеть новую жительницу водоема Морозовых. Отчего-то я был уверен, что она будет на месте. Аллу Пугач я заметил издали. Речная дева приняла облик невысокой женщины с округлыми формами. Она обзавелась льняным голубым платьем в пол и украшенной длинной бахромой вязаной шалью, издали напоминающей рыбацкую сеть. Бывшая жаба заплела свои светлые волосы в толстые косы. Ее румяное лицо сияло улыбкой, а глаза светились радостью. Завидев меня, женщина подхватила подол платья и направилась навстречу. Я заметил, как сочные одуванчики расходятся от ее ступней при каждом шаге. «Здрав будь, княжич!» — Алла поклонилась мне в пояс, а потом косо взглянула на моего брата. «И тебе не болеть, мрачный князь!» «Я не понял, кто вы», — смущенно пробормотал брат. «Мне стоит о чем-то знать?» — насторожился я. «Твой брат собирался выгнать меня в зашей, когда понял, откуда я родом», — женщина заговорчески понизила голос. «Но у меня было разрешение от Морозова, которое чего-то достоило». «Моя вина», — сразу же вступился я за Дениса. «Мне нужно было предупредить брата о том, кто к нам приедет на постоянное проживание». «Да мы уже все решили», — отмахнулась Алла, а младший Морозов потер шею, словно вспомнив о чем-то не особо приятном. «А старый князь, который вернулся, еще не приходил. Может, он попросит меня убраться куда подальше». Алла сказала это с будничной улыбкой, но я заметил, как в ее глазах мелькнуло беспокойство. «Я с ним поговорю», — пообещал я. «Тебе не о чем беспокоиться». Женщина просияла. «Спасибо, Михаил Владимирович. Мне здесь так понравилось, что и слов нет. Чисто, хорошо, и люди добрые живут. Водицу не грязнят, берег попусту не топчут. К следующему году рыба станет больше. Раков я сгоню в дальнюю заводь, где бобры хатки строят. Все довольны будут». «Спасибо». Я обозначил уважительный поклон. «А как там?» Алла немного смутилась. «Не знаете, как мое прошлое жилище?» Одна девушка, что обитает в чаще и приваживает в доме кота, передала через меня жителям деревни Зернышко. Обещала, что если они все сделают как надо в Русалью неделю, то будет у них новая хозяюшка. «Значит, понадобилась хозяйка», — грустно заметила речная дева. «У вас тут без меня все ладно было, потому как ведьмачье гнездо рядом. А чем дальше от таких, как вы, тем меньше страха у всякого сброда». «Верно говоришь», — не стал спорить я. «Значит, ты всему тут рада?» «Всему», — тотчас согласилась женщина и указала на резвящуюся у воды детвору. «Мне самое дорогое доверяют. И девушки обещали венки ночью пускать и на женихов гадать». «А правда, что в эту ночь я замешкался, не решаясь спросить?» Алла неожиданно цепко ухватила меня за руку и приблизилась. От нее пахнуло дождем и раскрывшимися утренними кувшинками. Глаза речной девы сделались совсем черными. «Все законы в эту ночь можно нарушить, если твои помыслы чисты», — прошептала она, и тон ее вмиг стал серьезным. «Любые обещания можно закрыть новыми, если сердце не лжет. И клятвы, что даны в Русалье ночи, нерушимы. Не говори слов, в которые не веришь, не проси то, о чем потом пожалеешь или забудешь. Не мешай тем, кто пожелает соединить свои души». Она замолкла и убрала прохладные пальцы с моей руки. Ее глаза вновь стали серыми, а на губах появилась улыбка. «Спасибо», — выдохнул я и мельком взглянул на притихшего братца. Алла тоже посмотрела на него и вдруг мягко, почти по-родственному сказала. «Не печалься, княже, впереди тебя ждет счастье. Однажды по воде уже плыл венок по твою душу, а значит, твое сердце будет согрето». От ее слов Денис густо покраснел и опустил голову. «Спасибо. И вы уж простите, что я вас пытался палкой того. Я обещал надуть через трубочку, тоже не со зла», — продолжила за него речная дева. «Я ведь лягухой казалась. Почему? Потому что хорошей жизни у меня не было. А тут я расцвела, и никто меня уже жабою не назовет. Я ту шкурку пупырчатую давно скинула». «И сожгла?» — спросил я раньше, чем успел себя остановить. «Плохая эта примета одежу свою уничтожать», — отозвалась женщина. «А вдруг, как завтра опять лихие времена наступят, и только жабой я выжить смогу?» Мне нечем было возразить. Нечисти отведен долгий век, намного длиннее, чем простому смертному. И в этой длинной жизни все может случиться. Даже темный ведьмак не способен обещать, что все и всегда будет хорошо. Мы с Аллой обменялись пожеланиями доброго вечера. Она направилась к детишкам, которые при появлении водяной девы восторженно завизжали и побежали ей навстречу. «Значит, правду люди говорят. Ты на мою землю пустил эту нечисть!» Голос за спиной был знакомым, и принадлежал он тому человеку, которого мы искали. Стиснув зубы, я сжал кулаки, в глазах полыхнуло темное пламя. И мне с трудом удалось подавить себе порыв ярости и не разобраться с этим человеком прямо здесь. Я резко обернулся. В нескольких шагах от нас на дорожке стоял Владимир Морозов и сверлил Пугач в спину злым взглядом. «На воду!» — поправил я князя, сделав шаг в его сторону. «И не на твою. Если ты позабыл, то Морозовы лояльны к некоторым представителям других видов». «Ты меня еще поучи жизни!» — со злостью выплюнул мужчина. «Одно дело в дом слуг привести, договором их обязать и сделать бесправными. Но ты этой гадости дал свободу и реку с озером в придачу. Подарил возможность тут хозяйничать. О чем ты думал?» Он указал в сторону озера и взглянул на меня, ожидая ответа. «Ты Федора считаешь рабом?» — вкрадчиво осведомился я, подходя к князю вплотную. «И Тихона с Жириком?» «Кто они, по-твоему?» — оскалился отец. «Когда нам выгодно, мы можем играть в хороших ведьмаков, но при этом должны помнить, кто в этом мире хозяин». Я вздохнул и покачал головой. «А я-то думал, что ты умный. Считал тебя человеком, который понимает простые истины». «А я и не человек», — поправил меня Морозов. «Я ведьмак, князь одного из старейших родов этого мира и тот, кто ходит между реальностями. Он произнес это так тихо, чтобы никто посторонний даже случайно не мог услышать сказанных слов. «Мне казалось, что уж ты должен понимать, как устроен этот мир, как они все устроены. Нельзя давать врагам силы и возможности, их надо сразу уничтожать и прижимать к ногтю. Так, чтобы никто из них и подумать не мог, что он достоин чего-то большего. Каждый из них способен стать твоим злейшим врагом. Ты ведь не хуже моего знаешь, какой мощью они обладают. И таких надо порабощать, вынуждать силой или обманом заключить контракт. Только так и никак иначе». «Ты знал про Маришку?» — спросил я упавшим голосом. Морозов усмехнулся. «Я сам выбрал эту девку в приюте, потому что почуял, что она может выносить и родить потомство. У нее какие-то примеси в крови, которые позволят ей не сдохнуть во время вынашивания потомства от любого из ведьмаков. Я надеялся, что она сможет подарить мне внуков. А если мой сын окажется недостаточно взрослым или недостаточно умным для этого, то других годных наследников. В конце концов, ее можно было бы продать какой-нибудь ведьмачьей семье, как Сирену». Я стиснул зубы так, что вздулись желваки. Жал кулаки еще сильнее, но для перевода разговора во вторую фазу вокруг было слишком много народу. И это меня останавливало. Пока. Потому что на то, чтобы сдержаться, приходилось тратить остатки самообладания. «Заткнись», — приказал я глухим голосом. Морозов усмехнулся и покачал головой. «Ты разочаровал меня, сын. Там, в острожной камере другого мира, после того, как ты вместо приветствия ударил меня по лицу, я было подумал, что суровый мир смог воспитать жесткого и волевого человека, способного возглавить семью, который с малых лет знает, насколько этот мир жесток, и не станет играть в благородство, потому что судьба не прощает мягкости. И что я вижу сейчас? Размякшего мямлю, который стоит и конючит: «Заткнись, заткнись!» Хорошо хоть с Воронцовыми разобрался. Конечно, топорный, в лоб, как пес, которого спустили с цепи. Но и такие люди иногда полезны». Последнюю фразу князь произнес с явным презрением. Маска благообразного отца вмиг слетела, и теперь я видел Морозова настоящим и очень хотел убить его прямо здесь. Но останавливало только одно. Я понимал, что он меня намеренно провоцирует. Ждет, пока я нападу на него на глазах гостей, чтобы потом выставить себя жертвой, а меня отправить в острог или же в дом скудоумия. «Ты его не расслышал?» — внезапно выступил вперед Денис. «Мой брат велел тебе закрыть рот». Суровая речь Дениса вызвала обратный эффект. Владимир рассмеялся. «Это кто у нас решил показать характер?» — начал он, обернувшись к брату. «Ты, наверное, позабыл, что самый сильный в нашем роду — это старший. То есть ты сейчас между нами не имеешь права голоса, ты всего лишь третий». «Но вдвоем мы тебя точно раскатаем», — мрачно пообещал я. «Или стоит пригласить твоего брата? Как насчет семейной встречи?» Я склонился к уху князя и прошептал. «У нас с папой Лекба есть уговор, что Александр не вернется в этот мир. Но я готов нарушить его, чтобы с удовольствием посмотреть, как дядюшка порежет тебя на ленты». Отец дрогнул и отшатнулся. И я заметил, что лицо его побледнело. Ему явно не понравилось упоминание Александра. «Я ведь знаю, где дядюшка, и могу попросить его заглянуть на огонек», — продолжил я. Но Владимиру уже удалось вернуть самообладание. «Похоже, он тоже стал мягким, как хлебный мякиш, потому что брат тоже навещал меня в камере того острога, где я гостил. Я бы на его месте обязательно отыгрался, Александр решил оставить меня жить, не стал ничего предпринимать. Все вы сломались, как спички, хотя и подавали надежды». «Наверное, он понадеялся, что ты поумнел. Не умеешь ты ценить хорошие отношения, батя». Последнее слово я нарочно выделил, явно теряя самообладание. И сам не понял, что вокруг меня сгустилась тьма. В одно мгновение день стал мрачным, и пространство рядом почернело. И это было немедленно замечено гостями. «Все сюда!» — послышалось издалека. «Морозова готовит представление!» Горячая ладонь легла мне на плечо. И тихий, спокойный голос Дениса заставил сосредоточиться на нем. «Не здесь, не на людях. Сейчас не время». Я мотнул головой, отгоняя морок, и посмотрел на брата. Потом перевел взгляд на толпу фанатов, которая уже собралась чуть поодаль. Они смотрели на нас с ожиданием, видимо, считая, что мы и впрямь собрались их развлекать. «Дорогие гости!» — воскликнул я, шагнув к ним, разведя руки в стороны. Наш отец вызвался показать огненное шоу. Он немного стесняется, потому прошу вас поддержать его. Владимир! Я принялся скандировать его имя на каждом слоге, хлопая в ладоши. Толпа тотчас отозвалась и повторял его имя все громче и громче. Князь прожег меня злобным взглядом, но не посмел выказать своих эмоций при посторонних. Он развернулся к публике и взмахнул руками. С его пальцев сорвались искры, которые тут же превратились в тонкие ленты. Они взметнулись вверх, разрезая вечернее небо, и образовали фигуру огромного зверя с крыльями. Он разинул зубастую пасть и выгнулся, стремительно полетел над берегом. Народ взорвался аплодисментами. На время про меня все позабыли, я воспользовался этим. Отошел на несколько шагов назад и выставил перед собой тонкую непроницаемую стену из тьмы. За ней я принялся очертить символы, которые вспыхивали в моей памяти, словно я видел их только вчера. Каждый из них светился под травой, и отчего-то я не ощущал сомнений в правильности своих намерений. Каждое движение было выверено точно. Брат не мешал мне, стоя чуть поодали, глядя в сторону отца, который не ведал, что происходит за его спиной. Наверняка он считал, что никто не способен заманить его в ловушку. «Чего еще ждать от темного?» — произнес я, поднимаясь на ноги. Руки мои подрагивали, по лбу катилась испарина, но рисунок был готов. Передо мной виднелась спина отца, и он выбрасывал в багряное небо все новые и новые огненные всполохи, которые образовывали фигуры причудливых зверей, и каждый раз отступал на шаг назад. Солнце уже скрылось за высокой массой леса за туманной рекой. Владимир попятился, чтобы раскрутить сияющий вихрь. Я убрал теневой щит. Князь вошел в круг, начерченный мной, и знаки рядом с нашими ногами вспыхнули. Ухватив отца за руку, я развернул ее к себе и четко произнес: «Пора тебе в реальный мир, батя! Хватит играть в Бога!» Пространство дрогнуло, звуки стали глуше. Небо опустилось на нас чернильным покрывалом и проникло в легкие темнотой. И отец только теперь понял, что я задумал. Дернулся, попытавшись вырваться. И хотя я сам потратил много сил на создание портала, отец тоже вложил в шоу слишком много энергии и не смог сопротивляться моей хватке. Рисунки рун ярко вспыхнули, и мы провалились в межмирье. Я зажмурился, чтобы не видеть мелькания звезд, от которого меня замутило. И сознание схлопнулось, разделив мою жизнь на «до» и «сейчас».